признание. «Знаешь, за что я тебя люблю?» — говорит учитель. «За то, что ты молчишь и никому не читаешь нравоучений. Это теперь удивительная редкость. Теперь все тебя учат, все открывают тебе глаза на существующие порядки. Можно подумать, что они вообще для кого-то тайны. Они очевидны и общеизвестны. Дело не в том, чтобы их понять, а в том, чтобы определить свое отношение к ним. С этой точки зрения все наши франдеры, открывающие нам глаза на язвы ибанского образа жизни, горой стоят за этот образ жизни. Это их болото. Они хотят только привилегий, которые, как они думают, принадлежат им по праву. Они же умнее всех, образованнее всех. За границей бывали, книжки заграничные читали. Болтовня. С ума сойти можно от потока слов. Я человек дела. С меня хватит всего этого. Нужны дела. Безразлично какие, какие-нибудь. Лишь бы это были дела. Дела имеют свои законы, отличные от законов слова. Слово не есть начало дела. Начало дела есть дело. Начало дела есть всего абсурд с точки зрения слова. Например, самосожжение. Чем отличается дело от слова? Последствиями. Дело заметно, запретно, наказуемо. И слово, если оно заметно, опасно и наказуемо, есть дело. Я убежден в том, что прогресс общества изобретается, а не открывается, и противозаконен. Не будет активных людей и их изобретательской фантазии, не будет никакого прогресса. Теория прогресса общества, как объективного естественно-исторического процесса, совершающегося по неким объективным законам, на самом деле означает одно – не рыпайтесь. Все сделается само собой под руководством вашего начальства.